Тогда к чему вы клоните? Я хочу сказать, что Линдсей меня недолюбливает. Ей хочется кого-нибудь обвинить в смерти Памелы, и она выбрала меня. Вас выбрали все, мистер Ренар. Вы и есть первый подозреваемый. Подходящий подозреваемый, поправил он Анни. А что в этом странного? Вы преследовали Памелу. У вас были мотив, средства и возможность, но не было алиби в ночь преступления. Я был в Лафайетте. Да-да, в магазине, который уже закрылся к тому моменту, когда вы оказались на торговой улице. Что ж, не повезло, бывает. Если бы магазин работал, у вас оказались бы свидетели, чтобы подтвердить вашу историю. Ренар невозмутимо смотрел на нее, а когда заговорил, голос его звучал спокойно. «Я шел туда за покупками, а не за алиби. Можете избавить меня от подробностей», — прервала его Анни. «Я и так все помню. В 5:40 Линдсей Фолкнер уходила из офиса и заметила, что ваша машина все еще стоит на стоянке. У Памелы сидели клиенты, они должны были подписать документы. В 8:10 вы остановились у магазина «Хобби» Хиберта и кое-что купили. В числе ваших покупок были и лезвия для рабочего ножа. Для тех, кто создает кукольные домики, это необходимый инструмент. Клиенты ушли из офиса Памелы в 8:20. Они последними видели ее живой, если не считать убийцы. Тем временем в магазине не оказалось всего того, что вам было нужно. Поэтому вы отправились в Лафайет. А на обратном пути, по вашим словам, у вас по неизвестной причине сломалась машина, и вы просидели 2 часа на проселочной дороге, пока вам не помогла какая-то добрая душа, которая, кстати, так и не дала о себе знать. Вы заявили, что приехали домой около полуночи, но никто не смог этого подтвердить, потому что ваша мать отправилась в Богалусу навестить сестру. Такова ваша версия. Это правда? Судмедэксперт определил время смерти Памелы. Это полночь плюс-минус минуты, а погибла она всего в нескольких милях от вашего дома. Я не убивал ее. Вы не могли отделаться от мысли о ней. Я просто потерял голову, признался Ренар, медленно вставая. Он подошел к маленькому холодильнику и достал 2 бутылки минеральной воды. Мне бы очень хотелось, чтобы Памела ответила мне тем же, но этого не случилось, и я смирился. Он поставил бутылки на стол, пододвинув одну из них к Анне. А муж Памела был одержим ею не меньше меня. Мне кажется, она его боялась. Памела говорила мне, что не отважится встречаться с другим мужчиной, пока развод не будет окончательно оформлен. «Удобный предлог, чтобы отшить надоедливого ухажера», — подумала Анни. Но это могло быть и правдой. Все знали, что Донни Бишон не хотел развода. Линдсей Фолкнер призналась, что считала именно Донни тем человеком, который преследовал Памелу. Повсюду шептались о сражении супругов за право опеки над Джози, хотя, судя по всему, у Донни не было никаких шансов выиграть. «Но это могло быть и всего лишь предлогом», — тихо сказал Ренар. «Мне кажется, Памела все-таки с кем-то встречалась. Правда, недолго». «Почему вы так думаете?» «Если Ренар что-то знает, то, следовательно, он шпионил за Памелой. Если Маркус Ренар признает, что преследовал Памелу Бишон и расскажет, что видел ее с другим мужчиной, это только ухудшит его положение. Появляется новый мотив — ревность. Памела променяла его на другого». Анни встала из-за стола. «Я услышала много любопытного. Благодарю. Памелу пытал, а потом убил либо ее бывший муж, с которым она еще не оформила развод, либо тайная лесбиянка Линдсей Фолкнер, либо таинственный любовник, которого вы не можете назвать. Вы всего лишь жертва преступного заговора. Неважно, что у вас были мотив, средства и возможность, да и ваше алиби никуда не годится. И не имеет значения, что детективы нашли кольцо Памелы у вас в доме. Ренар тоже встал и заковылял за ней к двери. «Почему вы все время говорите о моей одержимости? Фуркейт тоже одержим этим делом. Он подложил кольцо. Он проделывал такое и раньше. У него та еще биография. А вот у меня чистая совесть. Я никому никогда не причинял боли. Поверьте, я не делал этого». «Почему я должна вам верить? Поставим вопрос иначе. Почему вы так хотите убедить меня? Вы свободны. У окружного прокурора против вас ничего нет». «Пока нет. Сколько времени понадобится Стоуксу или Фуркейду,